Глава 10. Ивана никогда не видела таких просторных комнат. Не меньше 50 квадратных метров, да еще две стеклянные стены. Она подошла ближе, чтобы взглянуть на лежавший у ног парк. Раздвинула белые шторы, и ей показалось, что пространство, где она находилась, опрокинулось в пустоту, просвечивающим водопадом. Лейтенант задернула занавески и обернулась. Комната выглядела не только огромной, но и сказочной. Стены, обитые панелями, наводили на мысль о горном шале. Невысокие сундуки из тикового дерева цвета меда радовали глаз простыми формами, без всяких украшательств. В комнате витал дух Рождества и безмятежных грез. Первым побуждением Ивана было разуться и пройтись босиком по паркету. Она жмурилась от удовольствия, впитывая по капле роскошь натуральных материалов. Она стряхнула неуместное опьянение чужим богатством, открыла сумку и задумалась. А нет ли тут конфликта интересов? Следовало ли в разгар следствия ночевать у свидетельницы? Ожил ее телефон. Она взглянула на экран и внутренне содрогнулась. «Алло?» Молчание. «Алло?» Нет ответа. Еще раз посмотрев на фотографию молодого человека, занимавшего все ее мысли, навевавшего кошмары и нежно любимого, она отключилась, не надеясь вытянуть из него хоть один звук. По большому счету, она заслужила эту тишину и мучившие ее днем и ночью навязчивые звонки. Ивана легла на спину поперек кровати, сложив руки на груди. Что они тут забыли? Она закрыла глаза и задумалась о себе, как делала всегда, чтобы понять, правильную ли дорогу выбрала. Направление никогда не менялось. Она стремилась уйти как можно дальше от своего прошлого. Бежать со всех ног от черной дыры, извергнувшей ее в мир, как сливовую косточку. Гибридным происхождением Ивана напоминала автомобили. Отец – хорват, мать – француженка. Родилась в квартале Гранд-Борн, в коммуне Гриньи, в департаменте Эссон, дальнем парижском пригороде, превратившемся со временем в зону беззакония. Настоящую опасность для маленькой Иваны представляла ее семья. Отец часто повторял якобы хорватскую пословицу, которую почти наверняка придумал сам. «Лучше сломаться, чем согнуться». Ивана не знала, что именно сделал он сам, но никогда не видела его трезвым. Мать вела себя немногим лучше. Воспоминания о родителях были однообразными, как и их манера себя вести. Они лаялись, напивались и дрались, позволяя дочери самой о себе заботиться. В 6 лет девочка умела приготовить завтрак, одеться и в одиночку отправиться в школу. Не маленький домик в прериях, и не она первая, не она последняя. В 1991 году отец Иваны постановил: «Возвращаемся на родину. Хорватия теперь независимая страна». По какой-то неведомой причине он верил, что именно там жизнь даст ему второй шанс. Должно быть, ее папаша невнимательно слушал новости и не замечал, что референдум о независимости развязал конфликт, который продлится 5 лет. В Вуковаре семью ждали ракетные обстрелы и пули снайперов. Ивана помнила, что в путь они отправились на панде. Она радовалась неожиданным каникулам, но в дороге случилось нечто неожиданное. Ночью Ивана спала на заднем сиденье, они пересекли границу. У отца остался югославский паспорт. И ехали на восток, когда накачавшийся под завязку папаша впал в ярость, ударил мать и потерял контроль над машиной. Когда Ивана открыла глаза, машина стояла 2 колесами в кювете. В салоне никого не было. Она с трудом выбралась наружу, и ей открылось жуткое зрелище. Отец домкратом добивал мать. Девочка побежала по дороге, а он мчался следом, решив прикончить свою любимую малышку. Спасла Ивану, как это ни смешно, война. Пулеметная очередь из самолета JNA разорвала безумца пополам. В тот самый момент, когда он занес руку для удара. Ивана была в шоке. Она оглохла от пальбы и ослепла от огня, лизавшего асфальт. Все, что было дальше, значения не имеет. Голубые каски, санитарная репатриация, больница. Год она не разговаривала. Потом голос вернулся, и началось более или менее нормальное детство. Интернаты, приемные семьи, школы. Ивана жила как в анабиозе, желая лишь смерти и разрушения. Анорексия, самокалечение, попытки самоубийства. Она все перепробовала. Если стартуешь с самого низа, нужно очень стараться выделиться. Но она выбрала другой путь. Окуклилась еще прочнее в мире наркотиков и насилия. А потом явился ангел-спаситель. Видок у него был тот еще. 40 лет, ежик сидеющих волос, круглые учительские очки, вылитый военный инструктор. Трижды она встретила его на своем пути. В первый раз ночью, на стоянке Волне-Субуа. Ей было 15, и она разрядила обойму, стреляя в своего наркодилера. Второй раз дело было днем. Она только что получила диплом школы полиции Кан-Эклюз. Надела в кампусе свою каскетку на голову наставнику и сфотографировалась с ним. Получилось самое ценное селфи в телефоне. В третий раз он ждал ее под дождем на выходе из комиссариата Версаля, где она служила уже 3 года. «Хочешь работать со мной?» За кофе Ньеман изложил ей суть невероятного проекта. Национальная бригада с развязанными руками, наделенная полномочиями на всей территории страны, помогающая полицейским и жандармам в расследовании особо запутанных кровавых преступлений. Ивана воздержалась от вопроса насчет значения слова «особо». Она слышала о гернонском деле. Расследуя его, Ньеман лишился жизни. Почти лишился. Другой полицейский, молодой араб, вышел из передряги живым, но отказался говорить о проклятии, павшем на этот университетский городок в Альпах. Иными словами, Ньеман знал о необычных преступлениях больше многих. Она не колебалась ни секунды. После школы ее направили в Луи Блан, один из самых горячих в кавычках комиссариатов Парижа, где она умирала от скуки, перебирала бумажки и патрулировала улицы. Потом был Версаль, куда ее перевели за образцовую службу. Она получила звание лейтенанта и превратилась в типичного мелкого функционера. Еще чуть-чуть, и она поселилась бы в студии на одной из парижских авеню, выгуливала бы собачку, посмотрев очередную серию от Netflix, и пила утренний кофе, любуясь видом королевского замка. Она потянулась на кровати и потерла ладонями лицо. Вердикт обжалованию не подлежит. Она движется в правильном направлении. Ньеман в очередной раз спас ее, предложив гениальную работу. Сажать в тюрьму отморозков. Они нырнут во тьму, будут искать убийц и вершить правосудие. В глубине души рыжеволосая Ивана Богданович всегда знала, что невзгоды судьбы предопределили ее особый профессиональный путь. Преследовать душегубов, копаться у них в мозгах и припирать к стенке. Не нужно было быть дедушкой Фрейдом, чтобы понимать. Произведя арест, она снова и снова надевает наручники на собственного отца. Каждый по-своему изгоняет дьявола. Она решила принять душ и в очередной раз по-детски восхитилась красотой обстановки. Стены были отделаны белым кафелем-кабанчиком. Мебель и основание ванны и раковины из черного тика контрастировали с больничным сверканием стен. Ее взгляд на несколько секунд задержался на кранах кубической формы. Она впервые попала в дом, где все детали были так точно продуманы и отделаны. В каждом элементе вибрировала душа художника, сумевшего возвести будничную жизнь в ранг произведения искусства. На глаза Иваны навернулись слезы. Она разнюнилась, разозлилась на себя и встала под максимально горячий душ. Молодая женщина всегда мылась по-японски, вода не меньше 42 градусов, и вылезала ярко-розовая, как молочный поросенок на вертеле. Через несколько минут ванная превратилась в хамам. Зеркало запотело, она протерла его полотенцем, уставилась на свое отражение и ужаснулась. Как ей одеться, чтобы не выглядеть пугалом рядом с графиней?